освободить от смерти. Она говорит, что это, то есть письма С, обычный симптом, пишут почти все. Письма подшивают в истории болезни. Ест и спит немного лучше. Сегодня съел почти целое пирожное. Обо мне не спрашивает, а я по твоему совету не показываюсь. Верно ли мы делаем? Если бы ты знала, как это трудно. Н. Дорогую Наташеньку поздравят меня с первым выходом на улицу. То-то ты должна быть счастлива. Больничный сад в снегу. По снегу глубокие собачьи следы. Дорожки посыпаны песком. Кое-где под руку с нянями гуляют больные в теплых пальто, в меховых шапках. Они словно скованы под одеждой, невидимыми цепями, и идут осторожно, медленно. Надя тоже шла осторожно, медленно, как будто и на ней были цепи. Вошла в третий корпус. Только что собралась отдать передачу, как сестра сказала: «Вы Левина? Вас ждет Софья Марковна». Надя испугалась и кинулась в кабинет, но Софья Марковна улыбалась. «Наденька, хорошие вести! Наш больной сам вспомнил о вас и пожелал видеть. Софья Марковна! Да-да, не бледнейте так, моя деточка, но куда это годится? Валерьянки? Не нужно, я ничего. Как это было? Я к нему пришла. Он все порывался мне что-то сказать, но не мог. Потом еле-еле тихо так спросил: где моя жена? А что, вы хотите ее видеть?» Долго молчал потом: «Да, хочу». Так и сказал, так и сказал. «Это хороший признак, да, Софья Марковна, ему лучше?» «Лучше, мой дружочек, сознание постепенно светлеет. И я могу сейчас его видеть, он вас ждет в столовой». Надя шагнула к двери и остановилась. «Боюсь почему-то». «Тогда не боялись, теперь боитесь. Ну что ж, такие характеры тоже бывают. А была большая опасность. Большая. Он мог умереть? Мог. Я этого очень боялась. А теперь, слава Богу, угрозы для жизни нет». Наладим питание, пройдет тоска, постепенно начнут исчезать бредовые идеи, как туман под солнцем. Возможно, к весне мы его выпишем. Софья Марковна, правда? Правда, моя милая, надеюсь. У меня даже ноги плохо идут от радости. Пусть у вас всегда будет радость, Наденька. 23 декабря 1952. «Милая, родная, я так счастлива. Кости гораздо лучше. Он уже почти признает меня. Сегодня при встрече сам подошел и поцеловал. Сам попросил: посиди со мной. Хотя старательно отодвинул свой стул от моего. Бредовые идеи еще держатся, но не очень на них настаивает. Жаловался, что плохо разбирается во времени. Ему кажется, что он здесь не 3,5 месяца, а гораздо больше. Я спросила, приходить ли мне, когда, чаще или реже. Не отвечает, только внимательно и строго смотрит. Прощаясь, сказал: «Спасибо, что вы пришли напомнить мне о ней». мои рассказы о Юрке слушал почти без отрицания. СМ говорит, что если так пойдет, то к весне она его выпишет. Трудно поверить в такое счастье. Тогда возьмем Юрку и все трое к тебе на теплое море. Я так давно не купалась в море. Целую, целую, себя не помня от радости. Твоя Надя. Эти колесики нарисовал Юрка. У нас второй день очень холодно. 3 января 1953 года. Дорогая моя, приехала только что от Кости и нашла твое письмо. Спасибо, спасибо. Не беспокойся, мы прекрасно разместимся на террасе. Я так себе представляю. Дикий виноград, море. Костино состояние улучшается. Спит хорошо. Ест тоже довольно хорошо. Вообще сравнительно спокоен, хотя и продолжает каяться. Беспокоит меня, что в больнице немного косятся на Костю, как на любимчика Софьи Марковны. И вообще, отношение к ней не очень хорошее. Я прочла в стенгазете заметку «Новогодний сон доктора Лившиц» с карикатурой. Ее нарисовали в виде какого-то толстого мешка с грубо еврейским носом. Смысл такой, что СМ каждому своему больному, особенно к некоторым, хотела бы приставить по терапевту, да и вообще врачей по всем специальностям, и отвести отдельную палату. В этой фразе «особенно к некоторым» мне показался намек, но я была так счастлива, что эта тень быстро прошла. Дома я не утерпела, сказала Юрке, что папа скоро приедет домой. Он очень ждет папу и строит для него дом из кубиков. Если бы ты видела, какой он стал большой, как говорит Надя. 8 января 1953. Что за чудный человек Софья Марковна! Часто я чувствую ее не врачом, а матерью. Такое личное, родственное отношение. Здесь не все врачи такие. При мне однажды Костя обратился к другому врачу, мужчине, просил его выслушать, записать его показания. Тот досадливо отмахнулся. «Опять вы за старое! Подите, говорите лучше со своей женой!» Костя после этого со мной говорить не захотел. Доктор молодой, красивый, но какой-то удивительно недоступный. СМ рассказывала, что вчера Костя опять суетился, просил бумагу, чтобы написать ИВ или дать возможность поговорить с ним по телефону, признаться в своей вине. Называет Юрину фамилию, убежден, что Юра жив. Просит освободить Юру и арестовать его самого. Все это, по словам СМ, говорил связно и со слезами. Она считает это хорошим признаком, но мне почему-то тревожно. Сегодня был прекрасный день, солнце с морозом. Я шла по улице и плакала. Теперь я довольно часто плачу. Это плохо. Хотелось бы быть похожей на тебя, Надя. 13 января 1953 года Надя, как всегда по утрам, открыла почтовый ящик и вынула свежую, пахнущую краской газету. Она ее отложила. Надо было покормить Юрку. Она поставила перед высоким стулом тарелку с кашей –